о море, подставь ладони. Я в них опущусь устало, пусть белых барашков стада навстречу мне ветер гонит, навстречу мне ветер гонит. Качай меня, море, море, море, неси меня, море, море, море, это большая лодка, мое голубое море. Не бойся, не потеряюсь, не пропаду, не сгину. Я просто зеленой льдиной на синей волне качаюсь, на синей волне качаюсь. Меня окружают рыбы, меня провожают крабы, плывут за мной томные слабы, медуз разноцветных глыбы. И я усмехаюсь морю, на синей волне качаясь. И с криками носятся чайки, и с криками падают в море, и с криками падают в море. Качай меня, море, море, неси меня, море, море, какая большая лодка, мое голубое море, море. Качай меня, море, море, неси меня, море, море, качай меня, море, море. Теперь самая сложная песня.